Русский любит манже буку. Покатавшись на ослах и рассчитавшись с погонщиками, супруги взяли извозчика. Когда они уселись в коляску, тот обернулся к ним лицом и спросил, куда ехать, повторяя обычное «Quel rue, monsieur? Quel numéro?» «Да не номера, не в номера, а надо обедать ехать. Дине!» — отвечал Николай Иванович. «Монтре, у он пё требьян дине, мэ требьян!» — прибавила Глафира Семеновна. «Уй, мадам!» — сказал извозчик и повез по улицам. Через несколько минут он опять обернулся и проговорил: «Il me semble que vous êtes des étrangers. Et après dîner? Après dîner, vous allez au théâtre, n'est-ce pas? Alors, je vous conseille le théâtre Edem. C'est ravissant. Смотри-ка, Николай Иванович, какой любезный извозчик-то. Даже театр рекомендует, — заметила Глафира Семеновна. Коше, quel théâtre vous avez dit? Edem, madame. Ce n'est pas loin de l'opéra. «Оперу там поют?» — переспросил у жены Николай Иванович. «Нет-нет, он говорит, что театр-то находится недалеко от оперы. Помнишь, мы проезжали мимо громадного театра? Так вот, около...» «А спроси, какое там представление? Может быть, опять танцы животом? Так ну их к черту!» «А кискилья дансет театр?» — задала вопрос извозчику Глафира Семеновна. «Се лю бале, мадам». «Балет там представляют». «Слышь, слышь, это-то я понял. Я уж теперь к французскому языку привык», — похвастался Николай Иванович. «А только ты все-таки, Глаш, спроси, какой балет? Может быть, опять животный балет? Здесь в Париже что-то мода на них. Три театрика, мы заходили на выставки, и в трех театрах балет с животом». «Действительно, эти танцы животом противны». «То есть одни не противны? Но ежели все одно и одно...» «Молчи, пожалуйста. Коше, кель балет дансет театр?» «Эксельсиор, о, мадам, се кельке шоузе». «Ла данс де венгр?» «О, но, мадам, се кельке шоузе де рависан, гран кор де бале. Мэ иль ву фо прокюре ле билле, а презон». Через 10 минут извозчик подвез супругов к театру, помещавшемуся в небольшом переулке за большой оперой. Над театром красовалась вывеска «Эдем». На дверях были наклеены громадные афиши с изображением сцены из балета «Эксельсиор». Тут были нарисованы и железнодорожный пояс с паровозом, и пароход, скалы, пальмы, масса полураздетых танцовщиц. И посреди всего этого стояла на одной ноге, очевидно, балерина, из которой летели искры. — Афишка-то натуристая, на манер балаганный, — сказал Николай Иванович. — Ничего, возьмем два билета, извозчик хвалит балет. Здесь извозчики все знают, — отвечала Глафира Семеновна. — Не бери только, Глаш, дорогих мест. — Ну вот, в галерею на чердак забираться, что ли? Я хочу получше одеться, хочу увидеть хорошее общество. Надо же хорошее общество посмотреть, а то на выставке все рвань какая-то. У кассы супруги остановились. Николай Иванович полез в карман за деньгами. Из окна кассы выглянула нарядная, затянутая в корсет дама с бронзовым кинжалом в волосах вместо булавки. «Спрашивай уж ты кресло-то, Глаш, я не знаю, как по-французски кресло спросить», — сказал Николай Иванович жене. — Я и сама забыла, как кресло. Стулья я знаю, шез. Ну да все равно. — Де шез, мадам, де. Комбьян сакут? — Qu'est-ce que vous désirez, мадам? — переспросила кассирша. — Шез. То есть не шез, а такие с ручками. — Де шез, avec la main. Comprenez-vous? — C'est-à-dire, vous voulez des stalles? «Ах, нон! Je sais de сталь! Сталь не то! Сталь — это места за креслами, а de chaise!» «Peut-être de fauteuil, madame?» «Fauteuil, fauteuil, vous! В Все комнатные слова я знаю, а тут, как нарочно, перезабыла. «Les fauteuils d'orchestre, мадам, ou les fauteuils de balcon?» «Нет-нет, зачем балкон? Внизу, анба. А вы, мадам». И кассирша выдала две картонки. Запавшись билетами, супруги поехали обедать. Извозчик привез их к какому-то зданию, сказал по-французски: «Вот здесь хорошие обеды, вы останетесь довольны. Это пассаж, войдите, и вы увидите ресторан». Супруги вошли в ресторан. Ресторан был блестящий, буквально залит газом. Но рекомендованный обед не понравился нашим героям, хотя он и состоял из восьми перемен. Суп был жидок. Вместо рыбы подали креветки с соусом провансаль, который Глафира Семеновна и не ела. Мясо, поданного на гренке, был дан такой миниатюрный кусочек, что Николай Иванович в один раз запихал его в рот. Далее следовали донышки артишоков, какой-то неизвестно из чего приготовленный белый соус, половина крылышка пулярки с салатом, пудинг с абайоном, дыня и кофе. В обед был введен также пунш гляссе. Взяли за все это по 6 франков с персоны, кроме вина. «Да где же хваленая парижская еда-то?» — спрашивал Николай Иванович после обеда, допивая остатки красного вина. «Взяли за обед по 6 французских четвертаков, что, ежели перевести на наши деньги, составляет по курсу 2 рубля 40 копеек, а ей-ей, я не сыт, не голоден. А у нас в Петербурге за 2 рубля у Данона так накормит, что до отвалу, а здесь я... Ей-ей, не сыт, не голоден. Ты знаешь, после обеда я всегда привык всхрапнуть, а после этого обеда мне даже спать не хочется. Эх, с каким бы удовольствием я теперь поел бы хороших свежих щей с грудинки, поросенка со сметаной и хреном, хороший бы кусок гуся с яблоками съел. А здесь ничего этого нет, — роптал он. Мало едят французы, мало. Ведь вон сидит француз. Он сыт, по лицу вижу, что сыт, сидит и в зубах ковыряет. Хлеба они с этими обедами уписывают много, что ли. Помилуйте, подают суп и даже без пирожков. Но у нас-то в русском трактире притащит тебе половой растягай, например, кухе, так ты не знаешь, с которого конца его начать, до того он велик». Донышко артишоков подали сегодня и 10 зеленых горошин. Ну что мне этот донышко артишоков? У нас 5 таких донышек на гарнир к мясу идут, а здесь за отдельное блюдо считается. К мясу 3 вырезанные из картофеля и зажаренные спички подали. Вот и весь гарнир, а у нас-то и картофель, говядина, и грибы, и цветная капуста, и бобы, и шпинат. Ешь не хочу. Спросить разве сейчас себе целую пулярку? Ей-ей, я есть хочу. — Да полно тебе. После театра поешь, — отвечала Глафира Семеновна. — Для твоей толщины впроголодь даже лучше быть. Расплачивайся скорее за обед, да поедем домой. Мне нужно переодеться для театра. Ведь уж, наверное, у них в Париже хоть в театре-то бывает нарядная публика. Попробуем завтра еще в какой-нибудь ресторан сходить. Неужто у них нет ресторанов, где хоть дорого дерут, да до отвалу кормят? Ну, возьми 8 франков за обед, 10, да дай поесть в волю, — сказал Николай Иванович и крикнул: «Гарсон, камбьян!» Заплатив по счету, он поднялся с места и, глядя на слугу, проговорил отрицательно, потрясая головой: «Не бьян, ваш дине, мало всего. Пё, тре пё. Рюс любит манже боку. Компране? Глаш, переведи его». «Да ну его. Пойдем», — ответила Глафира Семеновна и направилась к двери ресторана.